Глава 14. Мастер Аквирт заговорщицки мне подмигнул и предложил локоть. «Пока моя почтенная супруга развлекается с дамами игрой в фанты, смею надеяться немного пообщаться с вами, мисс Попова. Вы увлекаетесь шессом?» Старик кивнул на расчерченные в черно-белую клетку доски, один из столиков с которыми как раз освободился. «Немного. Знаю, как ходят фигуры», — потупилась я скромно. «Гроссмейстером меня не назвать. Так баловались когда-то с дедом долгими вечерами. На даче в темное время суток до появления интернета особо делать было нечего. Тем более местный шесс немногим отличался от наших шахмат. В частности, конь ходил не буквой «Г», а равносторонним углом. Две клетки вперед, еще две в сторону. Ну и еще по мелочи. Здешней игре меня научил дворецкий. Немало удивившись интересу, с которым я косилась на расставленные в библиотеке фигуры, он как-то предложил объяснить правила деревенщине. Ну, я у него и выиграла. Три раза подряд. Со стратегией у Парсона было не очень. С тех пор он меня, как ни странно, не возненавидел, а даже малость зауважал. Пошуршав юбками, я устроилась на жестковатом стуле с подлокотниками. Дама в кринолине на моем месте однозначно застряла бы. Мастер Аквирт сноровисто расставил фигуры, я чинно сложила руки на коленях и скосила глаза в зал, ища ладенье. Честно говоря, чувствовала я себя на этом приеме неуютно, а Дейрон служил мне надежным якорем и бронебойной стеной по совместительству. Я сколько угодно могла распинаться о своей независимости и самоуверенности, но правда была в том, что без покровителя я здесь никто. Буквально. Мимо меня на улице пройдут и не заметят. Это сейчас высокопоставленные мужи благосклонно кивают, а некоторые даже норовят лобызнуть ручки. Стоит из-за моей спины исчезнуть мастеру теней, моей судьбе не позавидуешь. Ладенье обнаружился за карточным столом в группе с хозяином приема и усатым мастером тайн. Даже интересно, за что металлург так не взлюбил моего покровителя? «У них давняя вражда», — негромко произнес мастер Аквирт, делая первый ход пешкой, на три клетки вперед. «В свое время Дейрон нашел много нарушений маг-безопасности в работе фабрик мастера Армера, чем чуть не довел того до банкротства. Если бы не вмешательство короны, металлом бы сейчас занимался другой род». «Ясно. Частное предпринимательство тут тоже под плотным контролем. Этого следовало ожидать. В настолько закрытой системе, без вливания наружных средств и в жестких рамках, в стране быстро начнется бардак и разруха, как в свое время за железным занавесом. Тут еще и территории куда меньше, чем в бывшем Союзе. Перегрызутся аристократы напрочь без ежовых рукавиц. Я все больше уважала королеву. Хоть видеть мне ее еще не доводилось, но заочная слава, окружавшая ее, мне весьма импонировала. Это же надо суметь в чисто мужском мире не просто сесть на трон, а еще и удерживать его более 20 лет. «Наверху, наверное, не слишком-то любят мастера теней», — не удержалась я. «Он, как я заметила, сторонник рубить правду матку в лицо, невзирая на регалии». «Как не смешно. Именно за это ее величество его и ценит», — хмыкнул мастер Аквирт, оценивая мой классический ответ конем. «Королева Лисвер знает, на кого может положиться, а ее доверенные люди стараются не подводить повелительницу». Намек читался между строк. «Надо будет, и Ладенье под приказом прогнется, как миленький. Если в воле королевы снять его с должности, а его родители лишить всего, в чем я не сомневаюсь, то пространство для взбрыков у мастера теней небольшое. Он сколько угодно может рыть землю и разоблачать преступников, но ровно до тех пор, пока это не противоречит большой политике». «Раз уж вы тоже в какой-то мере работаете над Ироном, может, поделитесь своими идеями? Я заметил, вас очень заинтересовал тот разговор о финансовых трудностях металлургии». Я прикусила губу, двигая вперед ладью. Страшно тянуло броситься грудью на амбразуру и начать фонтанировать бизнес-нововведениями, почерпнутыми из интернета. Только вот подставляться и подставлять тем самым Ладенье не хотелось. Да, он меня сам познакомил со старым финансистом, а значит, в какой-то степени ему доверял. Но до какого предела? Дикарке с окраиной не пристало разбираться в бизнесе. Стоит мне увлечься, и моя легенда затрещит по швам. «Можете не опасаться меня, мисс Попова». Мастер Аквирт чуть наклонился вперед, будто бы выбирая следующую фигуру для хода. «Я много лет дружил с наставником Дейрона. Наблюдательность и дедукция, как ни странно, заразны». «Вы не представляете, насколько...» Таким же шепотом поддакнула я. «Поэтому я предпочитаю посоветоваться с мастером Ладенье, прежде чем начну распространяться о своих идеях». Я на всякий случай подчеркнула голосом своих, чтобы старик не поймал меня на слове. К новым лицам здесь относились предвзято, особенно к тем, которые являлись из зоны аномалий. Не то чтобы подобное происходило часто. Собственно говоря, на памяти Ладенье я первая попаданка из другого мира. Зато обитателей этого мира периодически втягивало в искажение, а после куда реже выплевывало из другого, иногда находящегося от первого на расстоянии многих километров. Только вот выживали при подобных транспортировках единицы, а кому не повезло уцелеть, те завидовали умершим. Как птицы лишались в подпространстве перьев, так и человек утрачивал все наружные детали внешности. Волосы, ногти, зачастую зубы, глаза. Все, что не находилось глубоко внутри тела, безжалостно уничтожалось аномалией. Потому-то так удивился тот ученый, Ферре, обнаружив меня на месте эксперимента не просто в целостности, но и в одежде, да еще и с багажом. Кроме того, в психике побывавших по ту сторону реальности происходили непоправимые сдвиги. Что они там видели и пережили, не знал никто, потому что те брошенные двуногие создания, что появлялись из аномалий, проще было уничтожить, чем сдержать. Некоторых, конечно, ловили и изучали, но жили бедолаги недолго, и вовсе не из-за экспериментов ученых. То же касалось опасного зверья и разносортной ядовитой флоры, которых из аномалий выпадало несчитано. То ли их меняло подпространство, то ли за пределами ограничивающего круга планета превратилась в нечто вроде ядерного полигона, на котором мутировало все, что выжило. Мне все не давал покоя тот факт, что люди именно лысели, очень уж симптомы характерные. Именно по всем упомянутым причинам Ладенье оказалось довольно просто принять и понять то, что я из другого мира. Я не собиралась делать из этого страшной тайны и призналась чуть ли не в первый же день. Мастер теней сначала оживился, порасспрашивал меня о бытии и развитии моей вселенной, но, услышав, что магии там нет, интерес подрастерял. Когда же я не смогла объяснить ему принцип действия радио и интернета, так и вовсе махнул рукой. Мол, что взять с бабы? Я немного обиделась, но горячо доказывать, что не виноватая, а в школе у меня были преимущественно пятерки, не стала. Лучше пусть считает меня недалекой попаданкой, чем опасается. Для Ферре и его исследовательской группы я и вовсе осталась странноватой путешественницей, случайно оказавшейся не в том месте, не в то время. И в отчетах была упомянута соответствующе. Отдавать меня на опыт Ладенье не собирался, по крайней мере, пока я была ему нужна самому. Ну, надеюсь, и после не отдаст. Если я выживу в этой ловле кошек и мышек, разумеется. «Не страшно вам?» Эхом отозвался на мои мысли старый мастер, так что я даже вздрогнула, а по спине неприятно пробрало морозцем. «Вы о чем?» Как могла невинно, поинтересовалась я, выдвигая пешку навстречу противнику. «Никогда не замечал за Дейроном склонности привлекать женщин к опасной работе». Мастер Аквирт пересек почти всю доску магом, заменявшим в местной игре слона, и поставил его в непосредственной и опасной близости к моему коню. «Надеюсь, я не смущаю вас своими расспросами. Старческое любопытство вполне объяснимо и простительно. Кроме того, если бы он не хотел, чтобы мы общались, нас бы и не представили, не так ли?» Я передвинула очередную пешку, загораживая магу-слону обзор и, в свою очередь, угрожая съедением. Я оценю возможность пообщаться со столь мудрым собеседником, но уверяю вас, что нас с мастером Ладенье связывают исключительно взаимовыгодные плотские отношения. Кокетливо похлопала я глазами. Дурочку у меня изобразить уже не выйдет, но вот упереться на своей версии мне никто не может запретить. Лучше уж я буду придерживаться отработанной легенды о смышленой деревенщине, чем дам повод опасному человеку, приближенному к трону, дергать меня за усы. Еще привлекут к следовательской и разыскной работе на постоянной основе. Или в финансовый отдел, во дворец. Вот уж куда я совершенно не стремилась. Начитавшись исторических справок и насмотревшись на всяких Медичи и Борджиа, я примерно представляла творящийся за изысканными фасадами ад и отправляться туда по доброй воле не собиралась. Мне бы промышленника частного, чтобы толкнуть ему какую-нибудь полезную идею по усовершенствованию производства или новой продукции. Увы, единственный пока что знакомый мне металлург недолюбливает моего покровителя. А значит, бизнес с ним не получится. Ничего, должны же в Стеркфорте водиться богатые люди, которым Ладенье еще не потоптался по мозолям. Вот слишком проницательный мастер финансов, например. Задумавшись о своем тяжелом бытии, я на автопилоте провела зазубренную с дедом комбинацию из классической игры. Старик ходил в ответ как по учебнику, так что буквально на 10-м ходу его король оказался загнан в угол окончательно и бесповоротно. «Вы интересный противник, мисс Попова, и довольно опасный», — протянул мастер Аквирт с такой довольной усмешкой, будто не продул с детским матом, а выиграл у Карпова как минимум. «Буду счастлив повторить в удобное для вас время». Он поднялся, поблагодарив меня кивком. «Увы, мне пора откланиваться. Супруга настоятельно просила покинуть сие собрание пораньше. Режим, знаете ли. Пожилые люди вроде нас должны следить за своим здоровьем». Позволив мне бормотать что-то невнятное вполне еще сохранившемся порохе в пороховницах, мастер финансов снисходительно улыбнулся и, подцепив меня под локоть, проводил к карточному столу, где Ладенье как раз очередной раз проигрывал. «Благодарю за возможность пообщаться со столь милой юной леди», — во всеуслышание объявил старик Аквирт, устанавливая меня будто напольную вазу по правую руку от моего покровителя. Отвел, сдал на руки и ушел. Я осталась стоять, где поставили, хлопая в растерянности глазами. На мой взгляд, все произошло как-то совсем стремительно. «Какая милая печушка!» Довольно провозгласил мастер Армир, поднимая на меня глаза. То ли он не узнал во мне спутницу Ладенье, что вряд ли, учитывая мое яркое платье, то ли напрашивался на скандал. «Кажется, вы принесли мне удачу, идите же ближе». Не успела я опомниться, как оказалась на коленях хозяина вечера. Он уверенно обнимал меня за талию, мастерски пресекая малейшие попытки вывернуться. Я замерла, панически вытаращившись на Ладенье, неуверенная, что именно предпринять. Нет, я могу, конечно, чисто случайно заехать локтем в шею мастеру металла, а потом извиниться, когда он откашляется. Но простительно ли подобное содержанке, пусть даже и деревенщине? Вокруг резко упала температура. Тот холодок, что пробежал по моей спине не так давно, не имел с этим ледяным ужасом ничего общего. Я мельком удивилась, что не обвесилась сосульками, хотя кончики пальцев и ушей заколола, будто их отморозило. Мужские колени подо мной дрогнули, рука, властно лежавшая на моем животе, неохотно разжалась. «Зачем сразу тьмой-то? Мог бы попросить вернуть игрушку, я бы отдал», — хохотнул мастер Армир, чуть ли не спихивая меня с себя. В бравурном тоне слышались панические нотки. Меня и саму колотило. В голову вдруг пришло, что зал и все здание защищены от магии. Тогда чем сейчас манипулирует Ладенье? Или запрет касается всех стихий, кроме тьмы? Пока я заторможена, можно сказать заморожена, пыталась сообразить, что происходит, меня бесцеремонно пересадили с одних колен на другие. Впрочем, на мастере теней я уже сиживала, приходилось, так что в привычной обстановке немного расслабилась и огляделась по сторонам. На нас с Ладенье смотрели, как на волков, случайно затесавшихся в отару. Точнее, на него смотрели с ужасом, а на меня с нескрываемым удивлением. Хотелось думать, что они восхищались моей храбростью, а не дуростью, что я связалась со столь опасным мужчиной. «Мы уходим. Благодарю за интересно проведенный вечер». Сухо бросил Дейрон, поднялся, как пушинку приподняв меня, и поставил на ноги. Механически передвигая их, я послушно последовала за покровителем к выходу. «Это что, и все?» — недоумевающе прошептала я, стоило нам отойти подальше от мужского зала. В коридорах встречались слуги, так что стоило бы помолчать, но меня распирало от непонимания. «Мы что же, за этим приходили? Поссориться с известным бизнесменом, чудом увернуться от провокации, посмотреть странноватую любительскую постановку и все?» «Для начала достаточно. Для человека, минуту назад собиравшегося убивать налево-направо, Ладенье выглядел подозрительно довольным. Кажется, все эти ссоры и разборки были им, если не запланированы, то предусмотрены и чуть ли не предвкушались. Поймав на себе очередной любопытный взгляд лакея, я прикусила губу, запихивая обратно рвущиеся наружу вопросы. Придется им и мне подождать до дома. Или хотя бы до кареты. Мы миновали женский зал, к счастью, по касательной. До меня донеслись взрывы смеха, звучавшего как колокольчики, даже без мужской компании. Вот ведь выдержка. На подкорке сидит, наверное. Я завистливо вздохнула, путаясь в широкой юбке. О том, что со мной было бы в кринолине, старалась не думать. Пока мы добрались до выхода, рвущиеся из меня вопросы успели перетасоваться в плане срочности и очередности, так что задала я первым совершенно не тот, что собиралась. «А почему ты меня не познакомил со своим наставником? Сегодня его не было?» Поинтересовалась я, едва за нами захлопнулась дверца кареты. Ладенье помрачнел и отвернулся к зашторенному окошку. «Мастера тени обычно не доживают до пенсии», — негромко пояснил он. «Меня он едва успел подготовить. И то многое пришлось постигать самому уже после вступления в должность». «Прости, я не знала», — пролепетала я, чувствуя себя толстокожей идиоткой. «Ну, конечно же, если бы учитель Ладенье был жив, он бы нас познакомил при первой же возможности. Подозреваю, из-за сходства магии они с наставником были даже ближе, чем с родителями». «Ничего страшного», — пожал плечами Ладенье. «Это часть моей профессии, как и его в свое время. Так что мы готовы в любой момент отдать жизнь за корону и королевство. Как и любой из военно обязанных магов, впрочем». «Что-то у меня сильное подозрение, что мастерами теней жертвуют куда охотнее, чем, скажем, дефицитными огневиками. Особенно глядя на опаску, с которой приветствует Ладенье. Будто он ядовитая змея, готовая вот-вот укусить. Думаю, если бы не его верность короне и лично королеве, загнали бы все ведомство на периферию, подальше от столицы. Пара оговорок мастера финансов для меня было вполне достаточно, чтобы составить примерную картину политической ситуации. Королеве нелегко приходится в мире мужчин, так что любой сторонник на вес золота, а настолько редкий и ценный дар – способный нейтрализовать воздействие любой другой магии, определенно на дороге не валяется. Так что у них с Ладенье взаимовыгодное сотрудничество. С королевы – покровительство, иначе мастера теней не приглашали бы на подобные мероприятия. Ясно чувствуется, что его боятся не только из-за специфического дара, но и из-за власти в его руках и поддержки за спиной. А с Ладенье полное подчинение ее величеству. И атаки неугодных строго по указке. Эдакий цепной пес, слушающий только хозяйку. Искренне надеюсь, что на меня ее палец не укажет никогда».